Вместо эпилога. «Ну и что теперь?» — поинтересовался Мор, когда служба в храме закончилась, присутствующие разошлись, а свет в окнах постепенно погас. Я пожал плечами. «Поживем, увидим». «Думаешь, у жреца что-нибудь вышло с оборотнями?» «Пока рано судить. Отец Налерим сказал, что для изменений понадобится время. А еще он считает, что обряд нужно повторить. Лучше прямо в горах, чтобы осветить не только мрунов, но и проклятую мной долину. Тогда шансы на благополучный исход возрастут, хотя бы для следующих поколений». Призрак задумчиво облетел крышу стоящего напротив храма дома, на которой мы с удобством устроились в ожидании окончания службы. «Вряд ли Мирт согласится пустить туда чужаков». «Кто знает», — задумчиво отозвался я. «У них мировоззрение коренным образом поменялось за какую-то пару недель. Может, они и на полукровок перестанут смотреть зверьми, и к чужакам со временем начнут относиться менее враждебно, ну или хотя бы оборудуют какой-нибудь перевалочный пункт, чтобы вроде как и нашим, и вашим досталось». «Тоже вариант, хотя потеря Итана, конечно, больно по ним ударила». «Это было смелое решение. Для стаи, наверное, наилучшее. Хотя иногда мне начинает казаться, что у него и впрямь могли быть другие варианты». «Нет, Вилли», — хмыкнул призрак. «Других вариантов не было. Потерянные души им ни ты, ни я, ни сам Саан не смогли бы вернуть. Одну, может быть, две при удаче, но всем сразу нет. Это невозможно». «А жаль», — вздохнул я. «Ведь Итан мог бы стать отличным вожаком и многое бы сделал для стаи». «Он и так сделал все, что мог». «Да, но с его смертью чистая кровь была утрачена». «Если жрецы не оплошают, то жертва Итана Мирта не будет напрасной», — возразил призрак. «И чистая кровь к ним тоже вернется. Не сейчас, так через тысячу лет. Нужно только подождать». Я хмыкнул. «Ты говоришь так, словно научился прозревать будущее». «Люди предсказуемы», — без особых эмоций отозвался Мор. «Порой они настолько мелочны и глупы, что поневоле задаешься вопросом, зачем боги их сотворили. Но иногда, очень редко, правда, в их душах вспыхивает на удивление яркий свет, который меняет и поразительным образом облагораживает все, к чему прикоснется». Я с интересом на него покосился. «Ты тоже заметил, да?» «У Итана была на редкость чистая душа», — задумчиво согласилась тень. «Только поэтому она прижилась во всех, кто присутствовал при том разговоре, и всех без исключения она изменила в лучшую сторону». «Если уж даже Норт умудрился сохранить ее свет и по своей воле ушел на вторые роли вместе с братцем, оставив стаю на Адама...» «Да, я сходил потом в долину, побывал на похоронах, все проверил и приятно удивился случившимся среди мронов переменам. Хотя, конечно, пройдет еще немало лет, прежде чем они изменятся по-настоящему. Но, как говорят люди, лиха беда начала. Главное, чтобы они не забыли и не сошли с пути, который проложил для них новый вожак. Мы с Муром еще немного посидели. Помолчали, думая каждый о своем, а через несколько минут на соседней крыше послышался едва различимый шорох. «Вильгельм, я вернулась», — тихо шепнула ночь, сопроводив свои слова таким же тихим скрипом когтей по черепице. «У дома все тихо. В подземелье тоже чисто, так что гостей можно уже не ждать». Я, не оборачиваясь, кивнул. «Отец в порядке?» «Нянчится с Ли. Меня не видел. Нардис остался за ними присматривать, а вот Нум передал тебе весточку». Я молча протянул руку и едва успел заметить, как в темноте мелькнула и пропала изящная рука, затянутая в черную ткань так, что даже пальцев было не видать. А перед тем, как пропасть, оставила у меня в ладони небольшой белый конверт. «Что он пишет?» — полюбопытствовал Мор, когда я достал письмо и быстро пробежался по нему глазами. «Ничего особенного. С предателями разобрался, душу, так сказать, отвел, подельников Филиппа нашел и благополучно ликвидировал. Остальные дела потихоньку налаживаются. С ИСБшниками стычек больше не было, но связи за пределами Империи он уже поднял и в скором времени планирует окончательно туда перебраться, что в данной ситуации более чем разумно». «Хо, а вот это уже интересно». «Что там?» «Нум решил попроситься под мою руку и стать, как он выразился, полноценным тоннельщиком». «Ха!» — довольно крякнул призрак. «Я же говорил, что он рано или поздно дозреет». Если бы мы не отправили к нему Лу, демона с два он дозрел бы так быстро. Да еще и всю свою команду на это подбил. Долгая жизнь вкупе с неуязвимостью — достаточно серьезный повод пересмотреть отношение к вопросам жизни и смерти. Ты так не думаешь? Да, но обычно люди вот так сразу не решают, что хотят превратиться в вампиров. Лиман, к примеру, не захотел. Поэтому и про Лума ему пока не сказали. А вот Нум — совсем другое дело. «И что ты ему ответишь?» — полюбопытствовал Мор, когда я ненадолго задумался. «Сколько у него там народу уже набралось? 30? 40 человек?» 39. «Многовато для наших планов. Хотя, с другой стороны, ты ведь хотел увеличить количество помощников. Разве нет?» Я убрал письмо за пазуху и поднялся с крыши. «Все верно. Подходящего случая я ждал достаточно давно, так что предложение от бывшего заместителя Лимана пришлось очень кстати». Само собой, старику я тоже намекнул, что мог бы попробовать продлить ему жизнь, но тот не захотел рисковать. Единожды увидев, каким в действительности стал Нардис, он, на удивление, негативно воспринял случившиеся перемены. А когда узнал подробности, то и вовсе наотрез отказался меняться, предпочитая остаться, пусть старым и больным, но все-таки человеком. Впрочем, он был в своем праве, что бы по этому поводу ни думал я, Нардис или его дочь. «Лу, вернись к Нуму и скажи, что я не против». «Будет сделано». Бодро раздалась из темноты, а следом донесся ехидный смешок. «Господин». Я замер. Вот ведь зараза. Похоже, Нардис с его шуточками скверно на нее влияет. «Естественно», — скупо отозвался призрак, когда новоявленная вампирша исчезла в ночи так же быстро, как и появилась. «Это же его кровью ты ее отпаивал, когда воскрешал». Так оказалось быстрее, дешевле и безопаснее, чем заново создавать первоначальный состав. «Ну вот и не удивляйся теперь, что они поют в унисон. Как бы еще полноценной парочкой не стали. Кстати, ты уже довел до ума новую модель обращения?» Я кивнул. «Само собой. Так что пошли домой готовиться. Скоро нам с тобой предстоит еще один любопытный эксперимент». Конец второй книги. Текст читал Максим Полтавский.